Энтони знал, что если вдруг какие-нибудь хулиганы или повес начнут приставать к Латине, им точно не поздоровится. Опекуны и защитники платиновой принцессы-феи, скорее всего, не выпустят их из города живыми. Авантюристы не были такими уж страшными, какими их считали простые люди. Однако один юноша мог пойти на членовредительство и даже на убийство за посягательство на его ненаглядную дочь. Латина рассчитывала на магию, но совсем не подумала о том, что от страха или шока язык мог отняться. И тогда ей не удалось бы выговорить заклинание правильно. И в таком случае, очевидно, миниатюрная хрупкая девушка не оказала бы особого сопротивления обидчикам. Она серьезно недооценила опасность и отправилась гулять вечером по полному незнакомых людей города вместе с подругами, такими же слабыми девушками, как и она сама. Волнуясь за них, Энтони отправился на пост стражников и попросил предпринять меры. К его удивлению, проблем не возникло. Начальник и его заместитель тоже беспокоились за девушек, только один за Латину, а другой за свою дочь, Сильвию, избегающую дома. И без лишних разговоров выделили Энтони несколько человек из числа новичков, недавно покинувших резервный корпус. Естественно, они злоупотребили полномочиями, но никто не мог обвинить их в этом. Рудольф вошел в охранный отряд не случайно. Командование прекрасно знало его влюбленности, и именно поэтому последние 4 года всячески помогало ему, точнее заставляло впахивать до 7-го пота. Принцесса Фей, всеобщая любимица, из-за Дейла и Кеннета всегда была ближе к авантюристам, что очень раздражало стражников. А тут в резервный корпус записался мальчик, друживший с Латиной и имевший на нее виды, и начальство сразу взяло его в оборот, вознамерившись сделать воина, который, если не победит Дейла, грозного опекуна, то хотя бы не умрет в первые секунды поединка. «Если все получится, принцесса Фей станет нашей. Она будет часто заглядывать к Рудольфу на пост, здороваться с нами, очаровательно улыбаться, может иногда приносить ланч и угощать нас. Эх, было бы просто замечательно!» Мечтали завсегдатые. Адские тренировки научили Рудольфа шире смотреть на вещи. Естественно, он заметил, что его гоняют больше других, но возражать не стал, понимал, что сам выбрал тернистый путь. «Руди, а когда ты стал стражником?» «Да вот, буквально на днях. На ночь не хватало людей, поэтому командование в срочном порядке повысило нескольких резервистов». «Значит, твои товарищи тоже новенькие? Я не замечала их у нас». «Не, дело не в этом». Рудольф прервался. «К вам заглядывают ребята постарше званием. Рядовых почти нет». «Понятно». Латина кивнула, повернулась к другим стражникам и с улыбкой представилась. «Здравствуйте, я Латина из Ацелота, что в Южном районе. Мы с Руди давние друзья». Как Рудольф не пытался скрыть название таверны, Латина легкомысленно пресекла все старания. Его товарищи, парни немного старше Руди, но по существу такие же новички, ошеломленно разглядывали принцессу фей. Стражники любили обсуждать привлекательных официанток и просто хорошеньких девушек, которых они встречали на улицах Кроица, но Латина превзошла их всех. Сам Рудольф тоже был удивлен, и это еще мягко сказано. Он запомнил Латину милой и очаровательной девочкой, и, конечно, догадывался, что она вырастет красивой, но реальность сразила его на повал, даже просто смотреть на нее было тяжело. Но Латина, как и всегда, ничего не замечала. В небе расцвел заключительный залп фейерверков. Латина восхищенно ахнула, Руди то и дело бросал на нее смущенные взгляды и никак не мог успокоиться. После того, как погасли последние искры, ночь охмара закончилась, люди не спеша потянулись с площади, местные шли домой, прежде в гостинице, кое-кто еще хотел заскочить в бар и пропустить стаканчик другой в честь праздника. «Ладно, девочки, до скорого», — сказала Сильвия. «Ага, заходи к нам как-нибудь», — кивнула Латина. Сильвия на прощание широко улыбнулась, помахала рукой и направилась к проспекту, который вел в западный район. Видимо, решила сегодня заночевать дома. Сопровождающий ее стражник заметно нервничал, узнал, что его спутница была дочкой одного из высокопоставленных командиров. «Хлоя, ты тоже заглядывай!» «Обязательно, Латина. Главное, будь уверена в себе!» Улыбнувшись лучшей подруге, напоследок подбодрившей ее, Латина пошла домой. Все вещи она оставила у Хлои и планировала вернуться за ними позже. «Ох, чую я, меня будет ждать настоящий допрос с пристрастием!» Засмеялась она про себя. Хлоя посмотрела на своего сопровождающего и невесело усмехнулась. «Прости, что так получилось. Ну, что не дали выбрать и оставили с кем придется. «Ничего, служба и служба», — пожал плечами молодой стражник. На самом деле он ничуть не расстроился. Хлоя, может, и не была сногсшибательной красавицей, как Латина, но и уродиной ее никто не назвал бы. Парней привлекало ее симпатичное лицо с живой естественной мимикой. Хлоя сама не комплексовала по поводу своей внешности и гордилась ею. Она потихоньку направилась в сторону квартала ремесленников, и только боги знали, о чем думал стражник. Латина с любопытством посмотрела на шагавшего рядом Рудольфа. «Руди, а у резервистов тяжелые тренировки?» «Само собой». «Ясненько. Ты очень крепкий. Намного крепче, чем молодые авантюристы, которые к нам заглядывают», сказала Латина с открытой, как и всегда, улыбкой. У нее был один огромный недостаток. Девушка не замечала, как на нее смотрят окружающие. Давным-давно она полюбила Дейла и с тех пор пыталась добиться взаимности, поэтому не обращала внимания на других парней. Однако Дейл оставался непроходимо глух, и постепенно у Латины сложилось ошибочное впечатление, что она не такая уж и красивая. Прошлая изгнанница тоже не способствовала высокой самооценке. Что интересно, саму любовь она чувствовала прекрасно, острое чутье с рождения указывало ей на опасность, и со временем Латина стала различать еще и любовь. Чувство, противоположное враждебности. Вот только она так и не научилась разбираться в ее оттенках. Прошло столько лет, она в этом плане ни капельки не изменилась. Вздохнул про себя Рудольф. Ты чего молчишь? Да так. А что? Ничего. Просто ты как-то странно молчишь. Ослепительная девушка с длинными платиновыми волосами, сверкавшими в свете костров, притягивала внимание. Многие мужчины провожали ее похотливыми взглядами и даже порывались подойти, но потом замечали рядом с ней парня в мундире стражника и под его суровым взором спешили ретироваться. До танцующего Целоту оставалось совсем немного, когда Латина внезапно остановилась. Дейл нервно мерил шагами таверну, не замечая направленных на него хмурых взглядов. «Латина задерживается». «Фейерверк только-только закончился. Там наверняка огромная толпа. Вот она и не торопится. К тому же она хотела подруг проводить». Раздраженно откликнулась Рита, кивком указав на окно, в котором совсем недавно распускались огненные цветы. Некоторые завсегдатаи не пошли на площадь, а остались в оцелоте. Для праздничного настроения им вполне хватало салюта в окне и хорошей выпивки. «Да помню я, помню». «Вот и не мельтеши тогда». Рита говорила разумные вещи, однако Дейл не успокаивался. Как проводил своих друзей и вернулся, так не перестает действовать на нервы. Достал. Чаша терпения Риты грозила переполниться в любой момент. «Если так волнуешься, подожди Латину снаружи», не выдержав, сказал Кеннет. «Бесишь уже, скройся с глаз». В итоге Дейла чуть ли не выставили из таверны. На улице было полно народу, мало кто сразу после фейерверка отправился спать. Люди продолжили праздновать. Немного подумав, Дейл сделал несколько шагов в сторону площади, но потом понял, что в такой суматохе они с Латиной запросто разминутся, вернулся обратно и принялся пристально смотреть в толпу. Замечая его, прохожие вздрагивали и спешили перейти на другую сторону улицы. Наконец показалась Латина. Она была в новом незнакомом платье, но Дейл сразу узнал ее. Обрадовавшись, он поспешил было навстречу, однако, не сделав и шага, замер и нахмурился. Латина была не одна. Она шла с каким-то парнем и, мало того, дружелюбно улыбалась ему. Дейл приметил мундир стражника, но не придал этому особого значения. Он считал всех парней, что авантюристов, что стражников, коварными подонками, пытающимися соблазнить его дочку. Латина тоже увидела Дейла. «Дейл!» – звонко воскликнула она. Рудольф почувствовал укол в груди, но он был готов к этому, а потому не отчаялся. Куда больше его обеспокоил холодный колючий взгляд Дейла, юноша как будто не узнал в нем одного из друзей Латины, часто приходившего в таверну поиграть. Впрочем, Рудольф не особо испугался, лишь почувствовал себя неуютно. Адские тренировки закалили его не только физически, но и морально, хоть он и не подозревал об этом. Латина же совершенно не заметила, что Дейл находится в плохом настроении. Рудольф был для нее не более чем другом, которого она встретила после нескольких лет разлуки. Естественно, она захотела узнать, как у него дела, и рассказала немного о себе. Ничего плохого в этом не было. Безусловно, Дейл понимал, что его дочка не будет гулять абы с кем, однако волнение заглушило голос разума и вылилось в раздражение. «Латина, ты припозднилась», — сказал он твёрже и жестче, чем хотел. Девушка удивленно склонила голову на бок. Вообще, она не стала провожать подруг и пришла домой даже раньше, чем обещала, и Дейл на самом деле порадовался этому, но потом увидел рядом с ней незнакомого парня, и кровь ударила ему в голову, стремительно истощая запасы терпения. «Не стой на улице, иди внутрь». Латина помрачнела, она тоже понемногу теряла спокойствие. Первая поздняя прогулка, восторг от шумного праздника, откровенный разговор с подругами, насыщенный на события вечер привел ее в состояние крайнего возбуждения. Как и Дейл, она отмахнулась от доводов разума и отдалась чувствам, но не гневу. «Дейл, «Я уже не маленькая». «Да-да, все дети так говорят». «Нет!» Она сжала кулаки. На самом деле Латина еще была не готова признаться. Если бы не новое платье и макияж, которые делали ее взрослее, если бы не слова подруг, она бы никогда не решилась. Однако Сильвия четко сказала, что нужно сделать шаг вперед и сломать устоявшиеся отношения. «Я больше не маленькая, и мне нужна другая твоя любовь!» Латина хотела бы высказать все Дейлу в лицо, но в последний момент струсила, зажмурилась и, покраснев до самых кончиков ушей, изо всех сил закричала. «Я уже не ребенок, поэтому не смей так со мной разговаривать! Ты мне не отец! Я никогда не считала тебя отцом!» Рудольф дрогнул. Все-таки слышать, как твоя возлюбленная признается другому, было очень больно. Но в итоге он же первым и заметил неладное. «Латина!» – позвал он, легонько похлопав девушку по плечу. Латина никак не отреагировала. Только когда тишина очень уж затянулась, она рискнула не смело открыть глаза. И остолбенела. Дейл был белее мела. «Что?» Латина всегда видела его спокойным и собранным, поэтому очень удивилась. Она невольно шагнула вперед, но Дейл попятился с невероятно жалобным видом. «Неужели он настолько растерялся?» — ошеломленно подумала Латина. «Да, Дейл растерялся, но совсем по другой причине». «Латина...» — хрипло прошептал он. «Латина, наконец-то у тебя начался переходный возраст!» Это было очень жестоко с его стороны, но в то же время говорило о большой эмоциональной стабильности. «Ха?» До Латины не сразу дошел смысл сказанного, а когда дошел, «Ха?» Может, она завопила бы и вслух, но от изумления язык отказался слушаться. Дейл громко всхлипнул и схватился за голову. «Это мне хвататься надо!» — закричала про себя Латина. «Катастрофа. Другого слова и не придумать». «Ужасно», — пробормотал Рудольф, но его никто не услышал. «Наконец-то тот самый переходный возраст. Я столько о нем слышал. Говорят, все девочки проходят через это. Что же делать? Что мне делать?» Скорбно загласил Дейл, посмотрел на Латину, горестно вздохнул, скривил губы в плаксивой гримасе, развернулся и убежал, причем так быстро и ловко, что никто не успел его остановить. Первоклассный авантюрист в любой ситуации оставался первоклассным. «Ха?» Ошеломленная Латина открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. «Они не родные, но до чего же похожи?» — поразился про себя Рудольф. «Как бы там ни было, кажется, для меня еще не все потеряно». Он положил руку девушке на плечо и сказал: «Ну, ты это, не отчаивайся, ага». Возможно, стоило немного пришпорить обстоятельства и расположить Латину к себе, но Рудольф не стал наживаться на чужом горе и постарался приободрить ее. Девушка посмотрела на него, всхлипнула, застонала, а потом по вечернему городу разнесся крик, еще более скорбный, чем минуту назад издал Дейл.